Хо, Ичига, а учитель был рад меня видеть не меньше, разве что он как-то странно вздрогнул и напрягся, но я списал это на травмы, ведь как иначе, я рад видеть, что и ты остался невредим, мало кто может выйти целым из подобной заварушки. Ну, я вспомнил про руку, но решил умолчать, скрыв ее сильнее в рукаве, у меня талант не только попадать в различные неприятности, но и выпутываться из них. Этим я пошел в папу, как говорит мама, сразу после того, как отвесит ему и мне лечебный подзатыльник за ее потраченные в беспокойстве нервы. Я понимаю, что она это любя, потому не сильно обижаюсь. Ха-ха-ха, и кажется, что-то такое Сакин-сенсей смог прочитать по моему лицу. Ясно. Что же, тут его глаза посерьезнели. А теперь я бы хотел с тобой поговорить о произошедшем. Урюо-кун, ты не оставишь нас на пару минут, сенсей? Подобная секретность и серьезность-то на меня слегка насторожили. Неужели он как-то почувствовал силу Ахримана? Ичига, после ухода внука старик еще сильнее нахмурился и подобрался, отчего его фигура стала выглядеть куда внушительнее обычного. Я ведь рассказывал тебе про истоки войны Синигами и Квинси, а также, к чему это привело. Да, сенсей, но я не понимаю. Подожди, ты не задумывался, почему, при подобной войне на фактически уничтожение, Синигами не трогают мою семью, и как вообще я оказался тут, в Японии, спустя столько лет, продолжая передавать свое искусство из поколения в поколение, да и как ты смог понять по Аусвелину, мой сын самый что ни на есть чистокровный Квинси, спустя столько лет с окончания войны или скорее бойни, ну, подумать и в самом деле было над чем, изначально, я и не ставил вопроса именно так, ведь мало ли как смогли сохранить свой род старые маргиналы от мира духов. Примеры подобных закрытых общин, что проносят свои традиции сквозь столетия, есть и в простых людях. Но ведь и впрямь, если Аусвелин затрагивает лишь грязнокровок, то выходит, что моя мать, Рюокин-сан, Сакин-сенси, его жена и родители моей мамы, все они были чистокровными. Но я достаточно разбираюсь в генетике, чтобы понимать, что такое невозможно без близкородственных браков. Вот только и признаков вырождения в их роду нет. Ариэрику на подобное влиять не может, она не меняет состав ДНК. Тогда выжило много Квинси, учитывая сроки. Их должно было остаться более нескольких тысяч. Взрослых и способных сражаться, умеющих применять техники Квинси и передавать их далее. Бред. Синигами не допустили бы подобного, только если не свернутое пространство, миниатюрное измерение, зона, недоступная никому чужому. Но как они смогли подобное быстро организовать? Был ли среди них кто-то способный создавать локальные аномалии в пространстве, или расширять искусственные измерения? Как обычно, не хватает основополагающей информации по способностям возможного неприятеля. Я не знаю, вынужден был признать и я. Видишь ли, после нашего поражения остатки армии нашего императора вынуждены были отступить вместе с его телом, имеющим смертельные раны. Я даже не представляю, как он выжил. И спрятались мы в секретном месте, где само время было над нами невластно, благодаря его воле. От озвученных перспектив у меня захватывало дух. Только я не пойму, от перспектив подобных возможностей, или холодка, пробежавшего по спине, от такого же кома неприятностей в будущем. Заодно я краем глаза подметил и легшую на комнату технику, источником которой оказался старик. Ясно, не хочет, чтобы этот секрет ушел у Рахари и Ко. Поразительно. Но время все же шло неумолимо, не заметив моего комментария, отстраненно продолжил сенсей. Раны на телах затягивались, но не на душах. Мы планировали вернуться, но не только. Ржа ненависти стариков поражала молодых. Все больше в умах штернриттеров, самых сильных Квинси из личной гвардии Яхве, стали мелькать все более радикальные идеи. От мести, что хоть и не была мною любима, но вполне понятно, до геноцида. Геноцида общества душ, а потом и всех несогласных с подобным порядком. Подчинителей, простых духов, медиумов и прочих. По все чаще слышимым разговорам, весь мир духов должен был подчиниться воле Квинси или сгинуть в очищающем пламени. Вместе с тем они стали углубляться в методики своего усиления. Все же синигами нам показали, что их приемы, развитые на протяжении существования ГТЭ, весьма совершенны и смертоносны. Наши лучшие умы стали думать над противодействием с нашей стороны и превосходством над техниками вроде Кида и Банкая. И техники Квинси двинулись вперед. Вот только, чем сильнее мои бывшие собратья влезали в собственные души, движимые желанием мести, злобой и жаждой крови, тем сильнее они их извращали. Вскоре я обнаружил, что нахожусь не среди людей, а среди почти аналогов пустых, просто в человеческом обличии. Да, они не пожирали живых, но могли убить их с такой же легкостью, не брезгуя совершенно ничем, лишь за один косой взгляд. А однажды один из младших Квинси задал очень неудачный вопрос одному из штернриттеров, за что ему снесли голову. Просто так, своему собрату. И это я уже не говорю, что всех нечистокровных Квинси низвели фактически до уровня рабов. Немого скота без прав. После такого я больше не мог оставаться там. Я поговорил с некоторыми единомышленниками, и мы бежали оттуда сюда, в мир живых. Это далось нам дорогой ценой. Нас преследовали. Уйти удалось лишь мне с несколькими слугами, беременной женой и матерью Масаки в таком же положении. Ее отец остался прикрыть наш прорыв. Он не выжил, я видел, как тяжело дается рассказ старику, но не смел его останавливать. О природах скончалась Ясами, ее мама. Тогда я и поклялся, что выращу девочку как собственную дочь, а если будет на то воля, то и свяжу наших детей узами брака. Что же, последнее не вышло, но я не в печали. Как, однако, интересно девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Присвистнул от услышанной истории Ахриман, сбивая все наваждение от услышанной истории. Эту язву история изменения собственных душ и падения нравов в угоду ненависти и гордыни нисколько не впечатлили, что и неудивительно, учитывая его сущность. «Слушай, у меня гениальная идея, а давай проникнем в то измерение и быстренько отловим парочку давнишних недобитков. Ты, помнится, давно хотел на практике узнать различия между людьми и Квинси, а товарищей потрошить не желал. Оказывается, у нас тут несколько тысяч незадокументированных лучников водится. Бери, не хочу, называется. Еще было бы неплохо кого из этих ваших штернриттеров на крючок подвесить, но без лаборатории, я так понимаю». Это делать бессмысленно. Ага, а потом нас самих на крючок подвесят и используют по прямому назначению. Расфасуют по баночкам. Спасибо, но мне моя жизнь еще дорога. Не сдержал я скепсиса от столь гениального предложения. Так я и не говорил, что будет просто. Ну да ладно, мое дело предложить. Это, после непродолжительного ментального диалога произнес я. Очень печальная и поучительная история, сенси. Но почему вы решили ее мне рассказать? То, что ты тогда сделал, Ичига, это ведь не силы твоего подчинения, удивил меня неожиданным и неожиданно спокойным вопросом старик. Как он мог узнать о зле внутри, если об этом даже родители не догадываются? Стоп, не стоит раньше времени паниковать, уверен, найдется и другое разумное объяснение. Ясно, найдя в моем изумленном лице ответ на свой вопрос, прикрыл глаза Сакин. Так я и думал, я уже видел нечто подобное. Тогда, это как раз относится к тому вмешательству в душу, о котором я говорил. Это искажение дает огромную силу. Оно делает тебя больше, чем человек, приближая к прародителю, делая высшей сущностью. Оно противоестественно, после паузы будто припечатал старец. Если продолжишь его использовать, ты перестанешь быть человеком. Ты станешь чем-то большим и неимоверно меньшим. Получившееся будет жаждать лишь крови и разрушения. Подобные силы просто не могут нести пользы, и я это почувствовал. Прошу тебя, Ичига, тебе следует отказаться от нее. Я смогу чуть позже помочь тебе запечатать эти способности, а потом мы разработаем метод и вырежем эту дрянь. Да, я такой, хвали меня еще. Стоп, что он там сказал? Вырезать меня, старик, да ты совсем ополоумил на старости лет. Возмущенно зарычал Лангромайню, а мне пришлось приложить немало ментальных сил, чтобы тени не начали самопроизвольно танцевать в комнате или тянуться к его горлу с явным желанием пожать то в крепких, дружеских объятиях. Слушай, а может лучше из него, что на память вырежем? Уверен, костяной концентратор, или хотя бы накопитель, для духовных сил, ты уже сейчас можешь склепать, хоть на коленке. Не с первого раза, конечно, да и качество хреновое, но для практики сгодится. Нет. Повысил я голос, отвечая на оба предложения сразу. Я мог понять историю старика, но ведь сейчас он просто не понимает сам, что говорит. Но и сказать правду также невозможно. Это невозможно, мимолетно озвучил я свои мысли. Ичига, учитель запнулся. Собравшись с мыслями, я попытался донести до учителя суть проблемы, не вдаваясь в подробности. На что я тогда надеялся? Наверное, на то, что он сможет меня понять, на ту связь, что образовалось между нами, которая должна была дать ему меня понять. Поверь, я пытался. О, сколько раз я пытался. У меня даже ненадолго выходило, С внутренним надрывом вспомнил я все те свои безуспешные попытки избавиться от Архимана. Лишь недавно, как раз в последние наши сражения, я окончательно понял, вот только это часть меня, отвратительная, порой ненавистная, но неотъемлемая. Я не могу отказаться от него, лишь принять и подчинить, чтобы остаться собой. Увы, учитель был слишком ослеплен прошлым, чтобы узреть настоящее. «Пойми же, Ичига», — привстал старик, повышая голос, — «я молился, чтобы ни в ком из моих потомков не проснулось проклятое наследие, и был рад, что Уриу оказался чист, а я, значит, не очень, да, не слишком чистый, точнее, недостаточно, так». Признаюсь, слова учителя оказались для меня что удар под дых. Он даже не попытался принять меня таким, какой я есть, но это ладно. Требовать подобное от кого-то просто глупо. Слишком люди любят жить иллюзиями. Меня обескуражило не это, а то, что Сакин, не замечая того, сказал то, что идет вразрез его философии. Столько распинался про плохих расистов в гвардии Яхве. А ведь расизм в основе своей стоит как раз на непринятии черт людей, отличных по фенотипу от той, к которой принадлежишь ты сам. Правда, в нашем конкретном случае, не фенотипа, а духовного строения. И это мне еще говорят, что я плохой. Люди, вы уж определитесь, чего хотите, а уже потом творите всякую дичь. Хотя бы для того, чтобы я знал, в чем меня на этот раз обвиняют. Я не это имел в виду, Ичига. Послушай, это как рак, лишь раз попав в душу, оно разъест тебя, заставит вновь и вновь прибегать к этой силе, все сильнее захватывая и преображая, пока ты сам не заметишь, как превратишься в чудовище, бесстрастное, готовое пойти на что угодно, пожертвовать чем угодно ради достижения своей цели, то самое, которое нападет на твоих близких, мать, отца, сестер, ты этого хочешь, разъедающим душу раком меня еще не называли, присвистнул квартирант, списав все посулы о чудовищах на себя. Но ты несколько промахнулся, старик. Мне незачем разъедать души банально потому, что тогда я теряю львиную долю сил. А вот осквернять, извращать мысли, желания и чаяния людей. Делать из союзников врагов, а ненавистников, любовниками. Заставлять тонуть в грехах и разрываться от ненависти. Это да, я умею. Кстати, я давненько уже не занимался своими прямыми обязанностями, непорядок. Так и плесенью зарасти недолго, да и тут такой образец подобрался. Может, устроим ему заплыв по одному из грехов? Предлагаю зависть. А почему именно его? Я думал, ты склонишься к гневу, вяло поинтересовался я. Понимать мотивы и желания бога зла совершенно не хотелось, но так я смогу хотя бы приблизительно оценивать его действия, а возможно и предугадывать. О, неужели ты наконец заинтересовался делами темной стороны силы? Похвально. Так почему же зависть? А не гнев, о, ну тут все просто. Он предлагает тебя искалечить, что прямо говорит о предательстве, а предательство зачастую проистекает из зависти или алчности, реже, похоти. Так как он не хочет тебя в прямом смысле, да и я бы тогда хотелку под корень вырезал, похоть вычеркиваем. Я не чувствую от него желания поиметь тебя в другом плане, так что и алчность в пролете. Значит, методом исключения остается зависть. Хоть я подобного и не ощущаю, но не волнуйся, уже через пару минут купания в грехах, он сознается во всех своих прегрешениях, а мы узнаем подоплеку подобного решения. «Не стоит», – прошептал я Архиману, – «хоть предательство идеалов, которые мне привил учитель, словно яд разливалось по сердцу, сдавливая его невидимой, но очень сильной рукой, я не хотел зла тому, кто столько мне дал. К тому же, слова Архимана лишь укрепили мою признательность учителю. Даже сейчас он желал мне зла не из низших побуждений, а из недопонимания и желания уберечь. Понимание этого позволило мне вновь собраться с силами и попытаться донести до него то, что я желал. Пока что единственные чудовища, которые угрожали моим близким, это пустые и синигами. А эта сила помогла мне их защитить. Также перешел на высокий тон я. Просто не понимаю, как учитель может говорить такое. Я, может, и не великий ученый и не прожил столько, сколько он, но ведь знание и сила, это просто знание и сила. Они не могут быть плохими или хорошими, они могут быть приемлемыми в достижении своих целей или нет, а остальное лежит только на совести того, кто их применяет. Все это своими словами я попробовал донести до моего учителя. Вот как знакомые слова, и я даже помню, как слышал их, и к чему они в итоге привели, к какому пути. Я скажу это последний раз, Ичига, твердо и тихо проговорил Сакин. И столько в его словах было застарелой горечи. «Ты откажешься от этой силы и дашь мне ее запечатать. Ты забудешь о ней навсегда. Ты не станешь поддаваться этой порче и... Об этом не может быть и речи, старик. Я сам не заметил, как перестал называть его учителем. В таком случае твое обучение закончено, Ичига». Слова Сакина падали тяжелыми глыбами. Я мог бы понять его резоны, но ведь это фактически предательство. Причем ни за что. Я спас его, и его внука. Ничего не сделал. Даже тех синигами не грохнул. Просто не успел. Но это частности. И в ответ такие ультиматумы, без единой попытки разобраться. Просто либо по моему, либо никак. Я так понимаю, старик и сам не столь уж чист совестью, как пытается казаться. Такая постановка вопроса. Учитель не будет столь рьяно склонять ученика на свой путь, без возможности подогнать его под себя и найти собственный. Он лишь должен давать знания и указывать возможности. Это его же слова, а тут будто другой человек. Подобное лицемерие. Не скажу, что старик мне стал враз противен, но и близким для себя я его считать перестал. Лишь молча встал, развернулся и вышел, не оглядываясь. Вот он, Ичига, вкус людской благодарности, тесно замешанный на предательстве своего спасителя. Знаешь, далеко не каждый представитель славного рода людского на такое способен, а уж в животном мире таких и вовсе единицы. Даже звери не всегда кусают руку, что их кормит, а людям все мало. Дай им одно, и они тут же потребуют второе, третье, а после и вовсе на шею сядут, да ножки свесят, искренне не понимая, почему ты вдруг перестал их всем обеспечивать. А после так и вовсе своими кривыми мозгами дойдут до того, что у тебя есть много всего того, чем стоит с ними поделиться, включая собственную жизнь и семью, например, красавицами-сестрами, что, вот же сука, не хотят ложиться под грязных, воняющих дерьмом варваров и быть от этого счастливыми. Под конец экспрессивно закончил бог зла, прекрасно зная, на что давить. Будь в реальности хотя бы блеклый намек на подобное и, боюсь, я бы не стеснялся в способах причинения добра и справедливости методами тотального геноцида локального масштаба. Не менее положительно прошел разговор после с Урахарой. Как оказалось, вся эта история с нападением была весьма мутной. Синигами явно планировали, если и не убить нас, то знатно подставить. Вот только зачем, узнать это не представлялось возможным и все из-за глупости моего уже бывшего сенсея. Не было у него с синигами никаких договоренностей. Просто не было, даже устных. Как оказалось, он в тот раз умудрился втюхать кому-то из них гинта этакие серебряные пробирки-накопители для хранения конденсированной духовной энергии, для изучения. А потом и сам уверовал, что они его послушают. А когда синигами стали устраивать ту загонную охоту с нами в роли наживки, они вообще ничего ему не говорили. Просто вывели на него пустого и повели вместе с нами. А Сакин принял это все за реализацию своего плана по совместной охоте. Вера и надежда порой ослепляют похлеще любви, как высказался на эту тему бог зла. Увы, в этот раз я не смог с ним не согласиться. Да, там были нюансы, и синигами явно не просто так нас подставляли целенаправленно. Вот только доказать мы это не сможем. Все выглядит просто так, будто это мы втроем решили своевольно вмешаться в охоту синигами на пустых и чуть ее не сорвали, за что закономерно и отхватили. И обратное мы никак не докажем. А если бы мы поддались моим кровожадным идеям, могли бы еще и попасть под зачистку, если бы синигами удалось доложить об этом наверх. Так что и Ахримана я правильно заткнул. Да даже сама мысль о попытках что-либо доказать будет глупа, ведь мы, Квинси, априори виноваты перед синигами, а совету 46 только повод дай кого-то устранить, или запереть в гнезде личинок. Уж не знаю, кто это такой умный все провернул, но я уже разрываюсь от желания пожать тому руку, или все же шею, но осадок-то у меня остался вполне серьезный, ведь теперь мне закрыт путь в чистые Квинси, уж Сакин позаботится, чтобы Урюо со мной поменьше общался и не передавал его уроки. Синигами тоже будут настороже, хотя и не смогут нам ничего сделать, по заверениям Урахары. Все же, появление Гиллиана здорово взбаламутит их болото. Проверки ужесточат, не давая повторить такой диверсии в ближайшие лет 30-50. Правда, только если опять ничего не изменится. Но вот меня такая тенденция только насторожила. Я лишился источника знания и силы, вдобавок еще и добавилась новая величина, что в отдаленном будущем грозит смертью мне и моей семье. А значит, мне нужно найти новый источник для собственного могущества, иначе даже думать не хочу. Вот только червячок сомнения продолжал грызть. Обращаться к своему внутреннему сожителю, лекарство будет как бы не горше болезни. И тем не менее я снова к нему обратился. Уже этим вечером я вновь готовился к сеансу общения. Все же бог зла доказал, что обладает куда большим пониманием и контролем моей силы, а значит почти наверняка и тела. Простой доступ к его пониманию реальности позволил мне не только сражаться на порядок эффективнее, но и дал постоянные бонусы. Некоторые изменения, включая ускорившуюся в несколько раз регенерацию и знатно выросший объем духовной энергии, я мог оценить уже сейчас, но подтверждения некоторым своим выводам все же были необходимы. Ангромайню, ты на деле доказал, что куда лучше ощущаешь души и эмоциональный настрой людей. Я хочу знать, что ты со мной творишь. Я, если скажу, что готовлю для ритуального жертвоприношения с сатанинскими оргиями в безлунную ночь, ты поверишь. Я почти физически ощутил насмешливо оценивающий взгляд бога зла. Кажется, пора искать в интернете «Молот ведьм» в оригинале. А нет, это же книга, посвященная пыткам и убийству ведьм и колдунов, а значит, тоже относиться к епархии бога зла. Не уподобляйся своему бывшему учителю со старческим маразмом. Я, конечно, во многом виноват, да и вообще зло во плоти. Но тут ты уже сам постарался, а если точнее, твоя природа. Твое слабое тело наконец вспомнило, что должно держать небесный фантазм класса антиюнит практически в упор и использовало объем поступающей извне энергии пустых по прямому назначению, увеличивая необходимые для выживания показатели, выносливость, регенерацию и прочность. К сожалению, это нельзя назвать даже началом перестройки организма для овладения овеществленной легендой. До любого, из самых слабых слуг, тебе все еще, как раком до луны, что уж тут говорить, про некоторых чудовищ. В разговоре с учителем, нет, с Акином, ты упоминал про пленение душ. Это правда, абсолютная правда. Я почти физически ощутил, как хищно оскалился квартирант, поигрывая кинжалами из уплотненной тени. Все убитые твоим подчинением попадают ко мне на разговор по душам, где каются во всех грехах и проходят искупление болью. И заметь, я, как и полагается законопослушному гражданину, плачу оброк, тьфу ты, налог, мне души, тебе энергия. Кстати, об этом, советую поскорее вернуть пожирание душ, а то у меня тут парочка особо интересных нашлись, чьи способности неплохо было бы вырвать. Все равно они им больше не понадобятся. Если волнуешься о ментальном поединке, то просто считай, что ешь овощи. После наших задушевных бесед они уже на все согласны, со смесью гордости за проделанную работу и разочарования от столь слабых волей существ, закончил Ахриман. Тогда получается, ты был рад дать мне власть над своей силой. Именно. Мы соприкоснулись с тенью той огромной башни из духовной плоти, и в момент смерти оболочки, я просто утянул около двух десятков самых слабых душ к себе на огонек. О, и не волнуйся насчет подозрений. Тень скроет любого, что уж тут говорить про мою обитель. Не забывай, это мой внутренний мир, а значит ты, лишь наглый, жестокий и коварный квартирант. Поспешил я ему напомнить, а то вот же скотина, уже мой разрушенный город, как склад для душ приспособил, того и гляди найдет способ поменяться местами. А силы доказать законность своих притязаний на престол у тебя имеются, снова ужалил по больному Ангромайню. Надо срочно найти способ стать сильнее, а для этого нужна как минимум лаборатория, желательно еще и с ритуальным кругом анализа из арсенала демонической алхимии. Где бы только найти на это деньги? У Экамунда. Тайная лаборатория самоназванного бога. Ну, что скажете? Заканчивая смотреть видео боя, хотя скорее уничтожение пустых, Соскайзен, обращаясь к своим товарищам подчиненным. Да, у него была самая свежая информация едва ли не с момента самого происшествия, плюс весьма любопытная видеосъемка, за которую Майюри удавил бы любого. Со способностями его зампакта, это было неудивительно. Абсолютный гипноз позволял ему быть истинным хозяином огромной и разветвленной сети шпионов, осведомителей и спящих информаторов с доносчиками. Причем, никто даже не догадывался об этом. Даже сами спящие агенты были в сладком неведении того, что они поставляют кому-то информацию. События во всем обществе душ были ему известны, едва ли не в момент их происшествия. Земля, конечно, в этом плане отставала, но организовать достаточно подробное наблюдение за интересующими его людьми можно было запросто, но вернемся к видео. У самого иллюзиониста и манипулятора уже были мысли на этот счет, как и почти полная уверенность, кто стоял за этим расходным материалом в лице Синигами. Если же они вскоре исчезнут из общества душ, то и вовсе можно будет сказать наверняка, но это в любом случае будет лишь подтверждением его мыслей, как и то, что Майюри в ближайшие пару лет поостережется что-либо предпринимать. Кресло под ним и так шатается, норовя отправить своего обладателя в любой момент обратно в гнездо личинок, но уже безвозвратно, а потому допускать даже тень подозрений в свою сторону главения Синигами слишком опасно. Исчезновение целой толпы мяса из 11-го, появление в мирном городке Гиллиана, как и скорейшее его уничтожение и так вызовут разбирательство, а зная въедливость накрученной главнокомандующим капитана Сой Фонг, разбираться будут во всем из самого начала, так что если Айзен хочет, чтобы часть его планов не пришлось менять буквально на ходу, придется немного вмешаться в расследование, прикрывая пока что нужных, или просто интересных ему людей. Работы хоть и немного, но ее нужно выполнить в срок, желательно еще до заседания капитанов, да так, чтобы его никто не заметил. Душа этого Квинси обладает огромным потенциалом, как бы он ни стал угрозой нашим планам. Мне его устранить, как обычно предложил решить проблему самым простым способом Канами Тоусин, не стоит. Он, сын той укушенной пустым Квинси, как мы видим, обладает его силой. Будет интересно посмотреть на Вайзарда от лучников, любопытно. Жаль только, что самих Квинси почти не осталось, и повторить подобный опыт не выйдет. У него уже была неплохая подборка видео с этим занимательным наследником семейства Куросаки. Подборка того, как мальчик резал, сжигал, взрывал, замораживал, давил, расчленял, пытался травить и насаживать на колья низших пустых, а также то, что после каждого убийства, все реакции пустых, были тщательно задокументированы, подвергнуты анализу и не менее тщательной перепроверке на ближайшем подвернувшемся жителе мертвого мира. Мальчик с упоением исследовал новый и опасный для него вид монстров, выявлял сильные и слабые стороны, пределы физической выносливости и повреждений, методы наиболее эффективного уничтожения, а после принимался за следующий вариант. Наблюдая за этим, Айзен чувствовал некую ностальгию. Когда-то давно он точно так же брался исследовать все новое и непонятное. Также желал раскрыть реальное положение дел и законы мира, в котором живет. Также желал познать саму суть бытия, не довольствуясь скудными и обрывочными в этом плане данными из академии и библиотек, куда он смог проникнуть. Айзен уже несколько раз в голове прокручивал идею незаметно подкинуть мальчику для осмысления свои старые, уже давно ненужные дневники исследований. Естественно, после тщательного редактирования, чтобы не вывести даже случайно на себя или свои планы. В конце концов, юного Куросаки стоит поощрить за невольно предоставляемые данные и заодно дать толчок к значительно замедлившемуся в последнее время развитию, но Айзен пока не придумал, как это наиболее эффективно обставить. Да и других дел было полно, особенно связанных с должностью капитана. Всем хороши иллюзии, но, к сожалению, они не способны писать отчеты и заниматься прочей бумагоморательской деятельностью. А именно она занимала львиную долю внимания и времени обычных капитанов в мирное время. Даже Хинамари, на которую удавалось сбросить большую часть бюрократической волокиты, не могла освободить ему достаточно свободного времени, чтобы тратить его ради сиюминутных желаний. Уже в который раз Айзен на мгновение пожалел, что не является таким же бандитом, как и капитан 11-го отряда. Игнорирование бумажек и почти половины своих обязанностей, которого уже стало нормой в обществе душ. Примечание к части. Караге, кусочки курицы, обжаренные во фритюре в крахмальной панировке. Битва умов. Вы правда сможете очистить школу от злых духов? Сухо, с явным недоверием, спросила худощавая женщина лет 35-40, являющаяся директрисой одной из старших школ в Каракуре, и у которой, внезапно, на работе начались необъяснимые проблемы. Странные шорохи и необъяснимые голоса на грани слышимости, полупрозрачная фигура, летающая свободно сквозь стены и на которую никто не обращает внимания, быстрая утомляемость, как учащихся, так и учителей, плюс иногда пробегающий без какой-либо видимой причины мороз по коже. Добавить к этому то, что на всех фото- и видеосъемке внутри школы отображается все та же полупрозрачная фигура, и вот она, картина классического призрака. Вроде сильно никому и не вредит, но все равно учиться становится несколько некомфортно, особенно при наличии доступных, хоть и менее удобных для некоторых, альтернатив. Поэтому обратились к известной на четверть страны телепередаче «Высадка на святую землю» с бессменным Доном Кананджи, как раз и занимающегося подобными делами. О, не стоит волноваться, сила Дона Кананджи несет успокоение злым душам и исцеление нуждающимся. Ответил я давно приевшейся фразой, насквозь избитой и клишированной, но именно ее ждут все те люди, что обращаются к Шоу за помощью. Если бы еще не внутренний уже то ли тихий смех, то ли уже стон Ахримана, который, казалось, скоро собственные легкие выплюнет от дикого ржания. Вообще, кто такой этот самый Дон Кананджи и как так получилось, что мы в некотором роде работаем вместе? Ну, тут все просто, но начнем по порядку. Дон является слабеньким медиумом, духовных сил которого только и хватает, что видите касаться духов, ну может еще какие безвредные спецэффекты создать сильно постаравшись, но это его максимум. Кроме того, он является ведущим чертовски известной на четверть страны телепередачи, в которой он с криками, пафосными фразами и прочими плясками на камеру, борется со злыми духами. Я не стал его просвещать на тему того, что такими действиями, он лишь еще сильнее расшатывает и так держащуюся на честном слове цепь души, удерживающую связь духа с миром живых. Незачем лишать себя более-менее регулярных поставок мяса для экспериментов. К сожалению, различные сыворотки, приготовленные в лаборатории под старым складом на окраине, на них не испытаешь, тут нужны более человечные добровольцы. Ну, те же серийные убийцы, насильники, педофилы и прочий сброд прямиком с темной стороны общества, которых не жалко ни мне, ни моему внутреннему сожителю. Плюсом от охоты на этих отбросов стали связи в ОПГ нашей страны, известной всем, якудза. Конечно же, никакой романтики, что насаживается всей медиакультурой в этой банде нет. Просто те же отбросы, что решили работать вместе для удобства заработка и отмыва грязных денег, а также прикрытия от закона и конкурентов. Иногда последние два понятия совпадают, но это уже частности. Так вот, мои действия привлекли внимание на среднем уровне группировки. Но в связи с тем контингентом, на который я охочусь, мне все же дали зеленый свет, совсем уж отморозки и гниль не нужны никому, ибо опасны даже для своих. Вот и стал я этаким чистильщиком у этой мафии. Даже авторитет заимел, ибо делаю все быстро, чисто и качественно. Пару наездов для проверки прочности я отбил, и после этого все успокоилось, пойдя привычным чередом. Не сказать, что я был в восторге от такого положения дел, но это оказалось весьма удобным в моей собственной работе. А вот тихо и не привлекая внимания, шаманствовать в своем уголке, зарабатывая себе на краюху черствого хлеба и электронный микроскоп в подземной лаборатории, не вышло. Несмотря на засилье сверхъестественного, обычные люди этого не видят, не верят или стараются не замечать. Но мне ведь нужны добровольцы из духовной братья и деньги. Много денег и добровольцев. Возле своего дома этим сильно не займешься, мешают, как просто случайные свидетели, так и родственники вместе с семьей Исида и лавкой Урахары. А бегать по всей провинции в поисках духов можно делать и менее бредово, например, выступить по телевидению с открытым обращением ко всем духам и пустым, чтобы они сами шли ко мне на уп на эксперименты. Да, как ни смешно, но именно в телевидении я и нашел ответ на эту проблему, ведь проще что-то спрятать на свету, где никто и никогда не догадается это искать. Так я и спрятался, став для медиамасс еще одним шарлатаном средней руки, который стрижет с лохов, ТЦ, общение с якудза сказывается, деньги и получает свою долю славы. В этом шоу я считаюсь кем-то вроде ученика Дона, параллельно участвуя в подготовке сцены, различных спецэффектах и просто помогаю со сценарием экзорцизма. Самое главное для меня, это то, что мое лицо остается за кадром. Вся слава идет Кананджи, а ее он любит. Из-за того и готов меня терпеть рядом с собой, что я не перехватываю его долю внимания. А мое имя в титрах, ПФ, да кто их читает, кроме друзей и родственников. В обмен на все эти глупости я получил просто несравненно больше. Во-первых, это централизованный информационный центр. Люди сами звонят в студию и рассказывают про духов. А затем все эти запросы обрабатывают ассистенты на предмет шуток и розыгрышей, а то и просто действий больных людей. И уже после этого списки ложатся на стол Дона, точнее, на мой стол. А уже после моей обработки, ему, деньги от шоу идут небольшие, но и не копейки. Прибавим заработок от работы на якудзу, и получаем приличный поток средств, который уже позволяет закупать все необходимое. Причем даже то, на что я бы ни за что не получил официального разрешения. Я уже говорил, что иметь дело с криминалом весьма удобно. Правда, около 90% всего заработка уходит на лабораторию, реактивы и оборудование, для подземной лаборатории, закупаемые через третьи руки US Incorporated, которые имеют филиал в Каракуре. У шляпника я, кстати, тоже иногда закупаюсь товарами и оборудованием из общества душ. Были проблемы разве что с получением разрешения от родителей, но справиться удалось легко. Мне помогли сестры. Они оказались фанатками шоу и Конан Джи в частности. Так что пара автографов, полученных ими лично за кулисами передачи, и они готовы были стоять на моей стороне насмерть. Фигурально выражаясь, конечно, хотя видя лицо матери, я уже был не столь в этом уверен. Но и она сменила гнев на милость, когда привел аргумент о том, что мне безопаснее так, чем заниматься охотой на пустых в роли Квинси. Отец тут я не очень понял, но этот балабол был в целом не против, расстраивался больше от того, что в прошлом не догадался все провернуть сам в том же стиле, а потому завидовал белой завистью. Его клоунские ужимки по этому поводу окончательно добили маму, позволив закончить на этом все споры и получить разрешение. «Тогда, а когда вы сможете приступить?» Вновь вернул меня в реальность голос женщины. «Уже завтра вечером, чтобы лишний раз не провоцировать злого духа и не допустить случайных жертв. Несмотря на то, что работа по сути элементарная, и мне, как ученику и личному помощнику главной звезды шоу, позволены некоторые вольности, например, самому назначать время очищения от злых духов, я не мог успокоиться. Что-то тревожило меня, намекая, что я что-то упустил, к чему-то не подготовился. Но к чему? Этот призрак не особо силен, хотя и весьма злопакостен. Меня только смущает общий набор проявлений. По отдельности это говорит о присутствии как обычного призрака, так и уже вполне себе пустого, что еще только зародился и не освоился со своими силами. Но в остальном, весьма странно, если все собрать вместе. Впрочем, это не важно. Инстинкты вопят о будущих неприятностях, а им я привык доверять. Так что сразу после встречи направился в свою лабораторию, по пути задумавшись насчет того, какую лучше сыворотку взять с собой, на силу или регенерацию, хотя лучше обе. Это, конечно, жуть как затратно по исходным материалам и времени получения, да еще и ополовинит мои запасы, но на безопасности не экономит. Что это за сыворотки такие чудодейственные? Ну, тут все не так-то и просто. Еще после уничтожения Гиллиана я заметил свое усиление. Пусть это вскоре было объяснено началом перестройки тела, но все же, не заметить эффекта того, что поглощение Риацу пустых сделало мой организм сильнее, было очень сложно. После этого я серьезно задумался. Мои бои обычно скоротечны, так что иметь возможность резко усилиться, пусть даже на короткий промежуток времени, весьма притягательно. С этого и начались мои эксперименты на отбросах рода людского. К сожалению, обычное вливание Риацу пустых в тело подопытного приводило к повышению хаотичности биотоков организма, смерти и последующему превращению души обычного человека в душу пустого. Растягивание переливания Риши по времени приводило лишь к продлению времени обращения, пришлось озаботиться о звуконепроницаемости стен, в остальном эффект тот же. Сами тела людей при этом не становились крепче, быстрее или сильнее, а начинали на глазах растворяться и разлагаться. Да и с самими образовавшимися на месте добровольцев монстрами приходилось разбираться. Эффект, конечно, интересный, однако это совсем не то, чего я добивался. Но это лишь натолкнуло меня на мысли о том, что их Риацу слишком ядовито, и любой другой эффект не успевает проявиться. Нужно было как-то смягчить воздействие, либо найти что-то с эффектом сопротивления воздействию Риши пустых, заодно поддерживая жизнь в теле. Тем более, что это будет интересным экспериментом. В ход шли самые разнообразные варианты того, что можно сделать для смягчения последствий. Для начала я решил найти способ подольше поддерживать жизнеспособность организма. Смесь обезболивающих позволила поддерживать пациента в сознании, астероиды, кроветворные, стимуляторы и прямое воздействие подчинения лишь удержали тело от немедленной смерти. Правда, эффект снова был не тот, на который я рассчитывал. После обращения души в пустого тела просто отказывало. Сердце переставало биться, легкие не наполнялись воздухом, нервы не проводили импульсы и так далее. Это был тупик. Он же и позволил мне вынести вердикт, что Риацу пустых воздействует в первую очередь на душу подопытного, а не его тело, а потому и попытки поддерживать жизнеспособность тела при вливании сил пустых бесперспективное и, я бы даже сказал, глупое занятие, заранее обреченное на провал. Нужно было что-то иное. Нарисовав средней сложности ритуальный круг из демонической алхимии и впав в транс, тем самым значительно повысив свою чувствительность к духовным материям, я повторил процедуру, при этом уменьшив и саму концентрацию сил пустого, перемежая это с воздействием своего подчинения. Эффект был, и пусть подопытный снова погиб, но это вселило в меня некую надежду, ведь перед смертью у него посерела кожа, став при этом достаточно крепкой, чтобы ее не брал скальпель. Причем, воздействие шло не только на внешние ткани, но и на кости, мышцы, сухожилия и даже внутренние органы, произошедшие благодаря переконфигурации биотоков кожных покровов. И самое главное, эффект был достаточно долговременным, чтобы я успел частично скопировать его, а позже уже без спешки перенести на себя. Обследование духовного тела выявило, что подопытный стал полноценным подчиняющим, а его силы просто инстинктивно сработали, в попытке защитить своего владельца посредством модификации организма. Интересный эффект, но опять-таки, несколько не то, что нужно. Впрочем, уже одним только этим, я несколько повысил свою выживаемость, чем подтвердил необходимость дальнейших экспериментов, несмотря на затраты среди подопытных. Следующим этапом стало снижение воздействия ядовитой Ряцу. Не с первой и далеко не с десятой попытки, но мне удалось. Души обычных людей не становились подчиняющими, но в процессе инстинктивного противостояния все же значительно повышали свои духовные силы, задействуя сокрытые резервы, что позволило бы им видеть и даже контактировать с призраками и пустыми. А тела подстраивались вслед за душами, приобретая большую насыщенность риши, становясь в несколько раз крепче и сильнее. Правда, после такого вот духовного допинга, рассчитывать на долговечность подопытного было глупо, ибо души банально надрывались и изнашивались. Да и эффект усиления тела оказался временным, проходя буквально через полчаса, переходя в сильное истощение физических сил, которые некоторым добровольцам даже удалось пережить. Думаю, кто-то с более стойким и крепким телом или же более мощной душой для компенсации затрат вовсе смог бы на ногах пережить откат, не попав в реанимацию, а там и отлежаться для восстановления обширных микротравм души. Как видно, все мои эксперименты больше напоминали тыканье слепого котенка по углам. Да, я хорошо знал человеческое тело и его свойства, но вот в духовной части мои познания ограничивались ограниченными порциями того, что раньше давал старик Сакин, перемежая все своей философией и прочим ненаучным бредом и отсебятиной. Мне нужен был фундамент, основа, от которой я мог бы отталкиваться в своем развитии. И рассказать об этом могли лишь синигами, к которым я бы поостерегся подходить и на пушечный выстрел. Что еще могло мне помочь? Решил вновь пойти от бредовой идеи, свалка информации, именуемая интернетом. Люди ведь могли за все эти века также что-то узнать и понять, после взаимодействия с духовным миром. Медиумов-то было много. Вдруг кто-то из них смог что-то интересное узнать или понять. Как ни странно, но после недели поисков, я наткнулся на форум. Он в принципе мало чем отличался от многих схожих, направленности мистицизма и прочего. Всякие врали, которым не хватало общения и внимания в большинстве своем. Но меня заинтересовал один из пользователей форума, точнее относительно недавно созданная им тема, которую быстро затерли в архив, но в поисковике она обнаружилась, и смутило меня в ней лишь одно слово – Ририку. Для понимания, этим словом пользуются лишь два вида существ – синигами и квинси. Даже Кананджи его не знает, как и простые духи на земле, ждущие перерождения. И вот появляется кто-то, кто его использует в обиходе. Сначала я просто насторожился. Это мог быть тот, кто связан с мечниками или лучниками. С другой стороны, это может мне помочь, если начать понемногу его разводить на крохи информации. Я все же не настолько глуп, чтобы не понять информацию, даже обрывочную, да и смогу проверить, если что. В итоге я списался с этим пользователем, начав наше общение. Человек этот оказался весьма общительным. Он с удовольствием отвечал на мои вопросы, любил разговаривать намеками и загадками, где в качестве ответов выступала именно та информация, которая мне и требовалась. Вежливый и явно имеющий научный склад ума, что было заметно, никогда не ругался, не проявлял ни терпения или негатива, даже если я и ошибался. В целом, весьма положительный образ. Но чем больше длилось наше общение, тем страшнее мне становилось. При всех его хороших сторонах, мой визави оказался просто слишком чересчур информированным. Он знал очень много, причем из различных сфер, в том числе по квинси, синигами, пустым и подчинителем. Настораживала также его готовность делиться этими знаниями. То, что я якобы напоминаю ему себя в молодости, я не то, что не верю, но как по мне, это недостаточный стимул заниматься тем, что он делал. Еще одним камешком в этом мнении стало мое изучение его активности в сети. Она была не нулевая, но весьма малая. Несколько поисковых запросов, страничка в социальной сети с почти нулевой информированностью и этот форум, где он появился за пару дней до меня, а далее общался только и исключительно со мной. Вторым фактором стало то, что я получил от него в подарок на день рождения старый лабораторный журнал. Увидев его опыты, я понял, что и впрямь похож на него, но знал куда меньше в свое время, а также имел куда меньше ресурсов в своем распоряжении. Например, у меня отсутствовали в качестве материала синигами. Я вывел из этого для себя два итога. Я хочу повторить эти опыты, а также ни за что не хочу сражаться с человеком, способным добыть синигами в таких количествах без вреда для себя, да еще и удерживать их в плену для подготовки к экспериментам. По крайней мере, пока у меня не будет достаточно сил для такого противостояния. Тем не менее, эта личность вызывала у меня и даже у Ахримана искреннее восхищение. Он стал вторым человеком, которого я назвал своим учителем, получив в ответ звание ученика. Общение с ним даже приносило мне что-то вроде чувства дежавю, но напоминало совсем не Сакина. Но кого? И откуда такое чувство? И вот, вооружившись новыми знаниями, я снова принялся за эксперименты. Нынешней моей целью было создание фильтра, что помог бы мне не так внимательно следить за очищением Риацу пустых. Дело начало спориться. Созданный фильтр не только в достаточной мере мог очищать Риши пустого, но и воздействуя моим подчинением не давал им растекаться в окружающую среду, конденсируя ту в жидкую форму. Конечно, пришлось несколько изменить стандартный способ хранения сжиженной духовной силы пустых, но это было уже несложно. Помогали также и товары Урахары. Мой учитель даже похвалил меня, когда узнал о таком. Мне показалось, что в его письме содержалась нотка веселой иронии. Не насмешки, а именно веселья, будто старый многоопытный учитель смотрит на нерадивого, но все же подающего надежду ученика. Однако, даже несмотря на трудности, определенные успехи все же были, позволив со временем вывести рабочую формулу. К сожалению, сил низших пустых для меня было недостаточно. Все же, за время опытов, организм успел частично адаптироваться к такому воздействию, снижая его эффективность. Введение препарата вызывало реакцию иммунного ответа души в виде мобилизации ее резервов, но уже далеко не такую мощную. Открыть гарганту я все еще не мог, а потому качество Риацу пришлось заменять количеством. Так конденсировать Риши приходилось не с одного, а 30-40 обитателей мертвого мира, при этом, подбирая пустых по схожести способностей, чтобы они вместе не ослабляли друг друга, а наоборот, резонировали и усиливали полученную жидкость. Так и появились мои сыворотки, на время дающие чудовищную прибавку к характеристикам, а после заставляющие тебя ощущать себя буквально высушенным. Ведь такая смесь Риши и препаратов не слабо травила организм, угрожая отправить в больницу на месяцы. По крайней мере, с обычным человеком так бы и произошло. Мой же организм все же несколько крепче будет, да и часть токсинов вывести своим подчинением отнюдь не проблема. Плюс особенность моего подчинения позволяет восстанавливаться за счет поверженных пустых. Впрочем, все это находилось в так называемой белой зоне, где хранились самые безопасные мои наработки. Была еще и красная зона, но если изначально о ней не знать, то хрен кто ее отыщет. Ну разве что случайно, или в процессе уничтожения белой зоны. Все потому, что там хранится то, что в неосторожных руках может привести к бесконечной мутации и гибели всего живого на планете. Изначальный штамм Г-вируса. Мне таки удалось по памяти его воссоздать, но видимо в процессе, я что-то в нем все же изменил, так как попав в питательную среду вирус начинает неконтролируемо делиться, мутировать, отмирать и ассимилировать ту самую питательную среду. И все это без конца и с единой целью – стать живым биологическим оружием. Так у подопытной крысы, в которую ввели данный штамм, уже через 5 часов выросли когти, способные царапать сталь, развилась подкожная костяная кераса, на хвосте вырос острый отравленный шип, а на теле появилось еще 5 работоспособных глаз, один из которых вообще не имеет природных аналогов. Дальнейшее развитие было прервано тем, что у крысы отмерли сердце и почка, а на их месте образовались 2 полых мешочка, видимо для хранения яда. Мутации слишком нестабильны и совершенно не подходят для выживания переносчика, взамен полагаясь на повышение шансов на инфицирование окружающих. Стать одноразовым биологическим оружием даже не смешно. Именно по этой причине я и не рискую вводить в себя этот штамм, несмотря на все те плюсы, что он может мне дать. Немного ранее. Общество душ. Лаборатория Неосинигами. Майюри сама, подопытный С-246 готов, но вы уверены, что вам стоит выпускать его? Может, лучше повторить предыдущий опыт, или нанять отбросов из 80-х районов Руканга. Иногда среди них можно найти бывших синигами или просто достаточно сильные души, спокойно и рассудительно, но с некоторой опаской покосившись на новую игрушку своего создателя, молодая девушка и по совместительству лейтенант самого умного и адекватного по его, отнюдь не самому скромному, мнению капитана ГТ-13. Конечно же уверен, глупая девчонка, мое творение идеально. Оно обладает лучшими из возможных модификаций и просто не может провалиться. Предвкушающий и немного безумный оскал идеально ровных, желтых зубов был растянут буквально от уха до уха. Его лучшая, на данный момент, работа, которую он без лишней скромности назвал убийцей Квинси версии 1.0, был специально спроектирован и создан для нахождения и убийства белых лучников множеством самых разнообразных способов, начиная от отравленных лезвий, выскакивающих из запястий, и заканчивая экспериментальной крупнокалиберной пушкой духовных частиц в груди. Вот уже более 2 лет он проектировал, создавал, воспроизводил и выбрасывал один эскиз проекта за другим, желая покарать посмевших выжить, а значит уязвить его гордость, любопытных Квинси. Впрочем, он не был бы собой, если бы с головой не ушел в новый проект. Вот после успеха своего очередного гениального творения, он сможет доказать главнокомандующему, что за его работами будущее, выбив 12-му отряду в целом и не в частности повышенное финансирование, и возможно даже разрешение на увеличение числа убийц, но уже перепрограммированных под пустых. «Пустить регенератор», — отдал команду Майюри, во все глаза наблюдая за светящейся зеленоватой жидкостью, текущей в его творение. Именно эта чудесная жидкость делала самого капитана и его лучшие творения таким сложно убиваемым и быстро регенерирующим. К сожалению, производство этого препарата было крайне затратным как по ресурсам, так и по времени, а потому, даже он, его создатель, на постоянной основе мог использовать всего лишь несколько шприцов. Но для своего идеального убийцы он не пожалел и влил всю месячную дозу, произведенную в лаборатории, так что теперь ожидал результата не меньше, чем превосходно. К сожалению, основные системы вооружения были механическими, а потому, в случае повреждения, не могли регенерировать так же, как и все тело, да и интеллекта для замены орудий в походных условиях, уже не хватало. Чудом было уже то, что этот подопытный синигами из гнезда личинок, после всех обработок наркотиками и препаратами, а также операций, проведенных на живую, и введение особых паразитов в головной и спинной мозг, вообще способен хоть что-то понимать и воспринимать сигналы самостоятельно. Впрочем, капитан 12-го отряда и не сильно расстраивался по этому поводу, ведь мозги его биомеханическому солдату были нужны лишь для приема команд от паразита по связи, честно позаимствованной из адских бабочек. Активация паразитов. Проверка управления. Проверка контроля. Снова скомандовал ученый, теперь смотря лишь в монитор на компьютере, где отражались разнообразные графики с показателями носителя, а также все, что видит его творение. Вбив специальную команду, он мог перейти как на ручной контроль, так и отдать приказ на самоуничтожение, сопровождающееся подрывом специальных капсул, наполненных смесью разных ядов. Так что убивший убийцу отправится за ним следом, как и весь ближайший квартал. Нему честно пыталось хоть немного образумить своего капитана, напоминая о возможных последствиях провала и предлагая менее смертоносное и радикальное решение проблемы, но впавший в исследовательский и творческий кураж, Майюри ничего не желал слушать, а саму девушку доставили в 4-й отряд в тяжелом состоянии наркотического отравления, что, учитывая сопротивление ядам и прочим вредоносным воздействиям, прямо говорило о том, что прогресс в лице Майюри не стоял на месте. Открыть Синкаймон в мир живых, город Каракура. Немного ранее. Мир живых. Арисова Тацуки. Нет, ну ты видела, видела. Возмущенно воскликнула девушка, некультурно тыкая пальцем в телевизор, где сейчас шла известная на четверть страны передача с призраками, борьбой с ними и носящая глупое название, как-то связанное со Святой Землей. То ли высадка, то ли вторжение, То ли еще как. Вообще, Арисова, ведя активный образ жизни, не особо интересовалась телевидением в целом и настолько нереалистично глупыми передачами в частности, но сейчас какой-то черт все же дернул тупо смотреть развлекательную программу вместе с ее лучшей подругой Орехими. То, что этот черт был рыжеволосым и наоборот любил всякую мистику, можно даже не упоминать. И причина столь яркого выражения своих эмоций у девушки была самая-самая, что ни на есть весомая. Курасы Кейчига. Она искренне считала этого рыжеволосого мальчишку своим другом детства и вечным соперником, пока все не поменялось. 6 лет назад он внезапно бросил занятия карате, хотя тренер пророчил ему великое будущее, возможно даже до национальных соревнований. Тогда Арисова со своей подругой даже наведались к нему узнать, не заболел ли он часом. Оказалось, нет, просто готовится к экзаменам под конец первого семестра. Ну да ладно, какие странности только не сыщешь. Тем более, что он все же умудрился закончить учебную программу за весь оставшийся год. Казалось, можно порадоваться за своего друга детства и тому, что теперь у него будет больше времени на карате, но куда там. Она больше не видела его занимающимся, а тренер лишь печально покивал головой и сказал, что он бросил. Бросил, хотя ему пророчили великое будущее. Этого Арисова уже никак не могла и не желала понимать, но выловить Ичига, чтобы понять, какого собственно черта он творит, так и не удалось. Более того, в старшей школе, где он учится и по странному стечению обстоятельств учится и она, Рыжик появляется от силы пару раз в семестр, сдает учителю какие-то бумажки и сразу же уходит. Нет, ну он точно связался с плохой компанией, именно такие мысли были у нее тогда, и вот сейчас она точно знает, с какой именно. Аферистами во главе с этим клоуном Доном Кананджи. Ну, может, все не так плохо, как кажется. Может, он тайно защищает мир от невидимых чудовищ, как рейнджеры, а это только прикрытие. Воодушевленно прощебетал Орехими. Иногда Арисове казалось, что ее подруга живет в своем, каком-то далеком от реальности мире. Ну или у нее просто излишне бурное воображение. Ничего подобного. Он просто бросил карате, тебя, меня и ради чего, чтобы связаться с этим несчастным клоуном. Ну ничего, я его быстро образумлю и направлю на путь истинный. Если потребуется, пинками. Мстительно пообещала мрачно усмехающаяся девушка. Несмотря на столь жесткое обещание, оставался один маленький нюанс, который грозил оставить его лишь несбыточной мечтой. Она вот уже очень долгое время не может поймать Ичига, чтобы припереть того к стенке с отнюдь неделикатными вопросами. К счастью, с ней в Дадзи тренируются пара мальчишек на год старше, которые жаловались, что у них в школе то ли призрак завелся, то ли еще что. Арисова не верила в подобный бред, но немного поговорив с парнями, быстренько узнала, что директриса той старшей школы вчера обращалась к этим аферистам из шоу, а значит, дело за малым. Надо лишь дождаться съемочной группы, и уж там-то она быстро припрет рыжего ученика Дона к стенке, выведя того на чистую воду. Примечание к части. http://media.tumblr.com/0/50/DAF5D700/685FB8D5617/tumblr.in/line/mutl9MXOF1Q/Z4RGP GIF/Don Kananji. Клоуны ведущей передачи «Высадка на святую землю». https://imgurcom.vcq.tdc9lj.pg/. https://pbs.twim.com/media/ejk/vvaihnh.jpg/large. Девушка, красавица, спортсменка и просто подруга Орехими. Странный пустой. Часть 1. Немного ранее. Общество душ. Бараки 13-го отряда ГТ-13. Младший офицер Кучики Рукия, по вашему приказанию прибыла. Вытянулась в стойку смирно перед своим капитаном девушка, преданно пожирая того глазами. ГТ-13, военная организация. Безусловно, армия эта дисциплинированностью не слишком отличается, но армия остается армией. Многие писанные и неписанные правила и нормы с иерархией соблюдаются в ней строго. В академии молодую Кучики тренировали базово выражать их наравне со всеми, как ту же стойку смирно. Увы, только базово, не давая практики в продвинутом уровне этой великой техники. К еще большему сожалению, преданный взгляд ей пришлось тренировать с помощью зеркала, на своих любимых кроликах. Ха-ха-ха-ха. Хе-хе-хе-хе-хе, залился смехом позже переходящим в кашель капитан 13-го отряда, одной рукой незаметно схватившись за ребра, уж больно руки Ачан в этот момент представляла забавное зрелище. Особенно сейчас, когда сбросила вид лихой и придурковатый, и надулась, возмущенно смотря на него, ну все, не злись, руки, поднял руки в сдающемся жесте капитан, все так же с легкой улыбкой на своем болезненно-бледном лице смотря на нее, после чего, уже спокойно продолжил. В окрестностях духовной земли Каракуры была замечена повышенная активность пустых. Твоя задача – свести активность пожирателей человеческих душ к минимуму и ждать новых указаний. Все понятно? Полностью, Укита Китыча. Разрешите идти? Разрешаю. Развернувшись, Кучики Рукия, чуть ускорив шаг, направилась к вратам между мирами, с легким волнением смотря вперед. Пусть это и не ее первое боевое задание, но все же по меркам Синигами, она все-таки довольно молодая и неопытная. Да и, как она слышала от своего друга Ринджи, в этой Каракуре творятся странные и несколько пугающие вещи. Особенно с тем Гиллианом около 3 лет назад, засеченным 12-м отрядом как раз на территории Каракуры, но уничтоженным еще до прихода Синигами. Да обычные пустые, исчезающие раньше, чем приходят Синигами, там уже стали нормой. По сути, из-за этих странных событий наблюдатель от ГТ-13 в Каракуре перестал даже пытаться изображать активную деятельность или строчить отчеты. Подобная халатность при исполнении своих прямых обязанностей отнюдь не радовала Рукию и еще сильнее подрывала авторитет Синигами. Хорошо хоть после отгремевшей 200 лет назад войны с Квинси последние считаются уничтоженными, иначе точно воспользовались бы поводом подмять этот город под себя, вытеснив Синигами от контроля системы перерождения душ на такой стратегически важной территории, как Духовная Земля. Но это в далеком прошлом, а перед ней настоящее. Требовалось прибыть в город, узнать у наблюдателя самую свежую информацию по происходящему и наконец разобраться, что там на самом деле происходит, попутно занявшись истреблением пустых. Ведь она офицер ГТ-13 и член клана Кучики, не имеет права провалить столь ответственное задание. Мир живых, высадка на святую землю, школьный призрак, буа-ха-ха-ха-ха, стоп, снято. Прозвучала команда режиссера шоу. Вместе с тем вся съемочная группа пришла в движение. Сам Кананджи опустил руки из своей фирменной позы и направился к оператору, чтобы посмотреть отснятый материал. Вместе с тем гримеры, ассистенты и все прочие обслуживающие актеры и руководство шоу люди бросились к ним, подправить грим, сменить воду, проверить сценарии и декорации с освещением. Я же смотрел на все это и ждал лишь, когда они разойдутся на перерыв, ибо мне нужно было остаться одному, чтобы проверить реальное состояние этой школы. Если честно, то я сильно пожалел, что упустил из виду за своими опытами этот момент. По той заявке, что пришла в адрес редакции, все казалось стандартным, обычный одинокий дух, которого будет достаточно чуть оприходовать жезлом актеришки, чтобы потом отправить мне на опыты. Ничего сложного. Вот только уже на месте по приезду вместе со съемочной группой накануне все стало выставляться в ином свете, но ничего поменять времени уже просто не было. Как я и думал ранее, в этой школе точно завелся непростой дух. Мое чутье Нариацу дает слишком сильную засветку. Притом сразу 2 спектров, и как от обычного духа, и как от пустого. Одновременно, я бы подумал, что опоздал, что жившего тут духа съел пустой, что пришел незадолго до меня, но следы Ририку говорят о другом. Как Квинси, я могу чувствовать эти потоки духовных частиц на очень высоком уровне. И это чутье мне говорит, что дух и пустой тут находятся уже довольно давно. Их Риацу смешано и накладывается друг на друга. Никогда не сталкивался с чем-то подобным. Так что мне повезло, что удалось убедить режиссера и Дона днем слегка изменить сценарий под предлогом большей пафосности и артистичности на экране. С трудом, но мне это удалось. Да и Кананджи мне сильно доверяет после всех этих лет совместной работы. Всегда утверждал, что терпение – благо. Я терпел Кананджи. И посмотрите, мое терпение окупилось. Оно всегда окупается.